Глава 20. Перед стеной из белого известняка, закрывающей довольно высокую в несколько локтей пещеру, Купсах отыскал площадку и ловко посадил летящее облако. Так что венценосным пассажирам, да и всем остальным, пришлось пройти до пещеры не более 300 туазов. В старой кладке из нескольких рядов огромных блоков относительно недавно кто-то проделал отверстие чуть выше человеческого роста, а потом замуровал его необработанными кусками слоистого песчаника. Король, который теперь не выпускал ладонь королевы с сожалением, оглянулся на темнеющую внизу долину, в конце которой находился его замок. «Жаль, что мы не догадались приказать доставить сюда каменщиков или какой-нибудь другой мастеровой люд». «А в этом нет необходимости», — ответил Лотар, оглянувшись на Сухмета, который на этот раз захватил с собой посох Гурама. «Мы располагаем гораздо большей мощью, чем все каменщики в твоем замке». «Ты можешь взорвать эту стену?» — поинтересовалась королева. Лотар усмехнулся. «С легкостью. Она не так прочна, как можно подумать. Просто этого не нужно делать. Сначала важно узнать, что теперь находится по ту ее сторону. От взрыва это может разрушиться или, хуже всего, сдетонировать в ответ. Тогда за последствия не поручится даже Сухмет». Старик, который, не дожидаясь приглашения, спокойно и тщательно обследовал недавний пролом в стене и обернулся. «Поручусь, господин мой, что это не может сдетонировать, даже если взорвать тут все виндийские ракеты и шутихи разом. Там что-то другое». «В каком смысле?» — спросил король. Он, конечно, не стал намного разумнее, чем был в замке, и даже не успокоился, но конкретное дело, которое теперь им всем предстояло, по крайней мере, пробудило в нем любопытство и желание разобраться в ситуации. Для человека, попавшего под влияние магии, это был совсем не дурной признак. Теперь Лотар не сомневался, что пещера выбрана в этом месте именно с целью оказать влияние на короля Астафия. Странным образом это примиряло Лотара с ним, потому что теперь не нужно было рассматривать его как глупого и взбалмошного самодура, а скорее как больного, которого необходимо обязательно вылечить, поскольку от него многое зависит. «Ну, — попробовал выяснить Сухмет, стараясь не прибегать к очень сложной магической терминологии, — там что-то вроде линзы, которая не вырабатывает влияние на восточные армии, а скорее переводит их из этого мира куда-то еще». «Куда?» — снова спросил король. «Ты можешь определить это место?» «Нет, пока я ощущаю эту штуку через стену», — ответил Сухмет. «Хорошо, подождем», — согласилась королева, так спокойно и весело, словно речь шла о пикнике на солнечной поляне, а не о том, чтобы оценить таинственный магимат, способный поставить ее короля и королевство и ее саму на грань уничтожения. Она добилась главного, позволила Сухмету заниматься делом, не отвлекаясь на преждевременные вопросы короля. «Может быть, нам следует отойти подальше?» — спросил вдруг Вернон. «Вот и я думаю», — тут же отозвался Шевелек. «Не опасно ли мы, что мы тут делаем? Все-таки с нами венценосные особы». «Если бы это было опасно», — ворчливо отозвался Сухмет, «я бы не стал даже прикасаться к этим камням». Он подошел к свежей кладке и быстро оглянулся на Лотара. «Очень слабая магия. Что-то вроде раствора. Впрочем, против пастухов и адъюнктов может подействовать». Мэтр Шевелек гордо вскинул голову, но Джемескин тут же положил свою пухленькую ладонь ему на плечо, и адъюнкт не издал ни звука. Сухмет помахал посохом в воздухе, хотя Лотар чувствовал, что он мог бы обойтись и без магического жезла. Ему хватило бы собственной силы, чтобы отменить это заклятие. Потом он обернулся к королевской чете и поклонился. «Вот и все! Можно разбирать кладку». Для примера он подошел и собственными руками вытащил небольшую плиту. «Подожди-ка!» – прогудел Рубас, отстранил его и ударил в плиты песчаника ногой в тяжелом сапоге. Кладка разом покачнулась, Мирамец ударил еще сильнее, и все плитки рассыпались. Теперь в проход можно было бы войти, даже не сгибаясь. Король неуверенно посмотрел на Пастапарта и Рамисоса, которые высоко держали факелы. «Может быть, прикажем принести еще огня?» Лотар ответил: «В этом нет необходимости, Ваше Величество. В пещере достаточно света». И первым вошел в пролом. За ним последовали остальные. В пещере и в самом деле был свет. Он шел из-за поворота, и Лотар, быстро убедившись, что опасности нет, двинулся вперед, даже не оглянувшись. Впрочем, он ошибся. До источника света пришлось пройти не один поворот. Перед последним поворотом сияние стало таким сильным, что факелы Боста и Рамисоса показались дымными и ненужными палками. Пожалуй, от этого света у нормального человека могли и глаза заболеть. Впрочем, решил Лотар, им предстоит провести тут не очень много времени, и ничего страшного с Руженой не случится. Все же перед последним поворотом он подождал королеву, которую по-прежнему вел за руку король. «Не надо резких движений, Ваше Величество», — сказал Лотар, когда они приблизились, — «и ничего не опасайтесь. Для нас это место сейчас безопасно, как покои вашего замка». Его голос отозвался где-то вверху обширной пещеры гулким, неправдоподобно громким эхом. Но со звуками вблизи магематов всегда что-то происходило, и Лотара это не удивило. Желтоголовый зашел за поворот и ахнул. Он ожидал чего угодно, но такое... Это был огромный, в два человеческих роста, прозрачнейший, словно из горного хрусталя, страз, который светился ярчайшим пламенем и переливался всеми цветами. Он был прекрасен, как застывшая радуга, и совершенен, как замерзший водопад, устремленный к небу. Или костер цветного пламени, прорезавший мглу и сырой мрак пещеры. «Господин мой, тебе это ничего не напоминает?» — спросил его шепотом Сухмет. Впрочем, он мог и не стараться, его голос отозвался в углах громовым эхом. «Да, такое Лотар уже видел». «Да это похоже, это... да это же дракон времени, или как там называл его Жалын?» «Верно», — отозвался Рубас, — «только эта штука в 10 раз больше и светится». Лотар посмотрел на королеву и порадовался от души. Она в самом деле необыкновенная женщина. На ее лице не было и тени страха или напряженности. Оно светилось радостью и восхищением перед красотой. «Ну, положим, настоящий дракон времени, который использовал тогда Жалын, тоже мог светиться, просто мы не видели его в рабочем состоянии», — отозвался Сухмет. «Но все равно, это очень хорошая копия». Рубас посмотрел на Лотара. «Желтоголовый, а в этом деле тебе ничего не напоминает каменных псов?» «Не мое дело, конечно, подсказывать тебе, но что-то общее, безусловно, есть». «Ты прав», — кивнул Лотар. «Принцип вызывания совершенно идентичен, а это наводит на мысли». «Так значит, эта вещь, эта стеклянная скульптура выполняет роль гонга вызова?» — удивился Джимискин. «Без сомнения, он хорошо знал то давнее дело Лотара, ведь тогда решалась судьба его родного города. Но больше всего Желтоголового удивило то, что с историей мирамских каменных псов оказалась знакома и королева Ружена. «Это совсем не похоже на платиновый диск, Лотар», — сказала она. «И не звучит?» «Ну, положим, какое-то воздействие на людей этот предмет все-таки оказывает. Просто на этот раз объектом воздействия стали не все люди подряд. Тому, кто задумал уничтожить западный континент, важно сохранить дисциплину и боеспособность армии. А это сложнее, чем просто заставить портовый взброд бросаться на стены замков. Вот он и стал действовать только на тех, кто принимает решения». «Поэтому мне и пришлось драться с Тарсингаем или брать в заложники Ло, а не рядового солдата». Королева кивнула, а потом поняла, что сказал Лотар, и с тревогой посмотрела на короля. «Так значит...» — Лотар кивнул, упредив ее вопрос. «Безусловно, этим объясняется очень многое». Королева вздрогнула, и в ее движении вдруг появилось столько облегчения, что Лотар почувствовал, как он растроган этим очень женским, но таким важным чувством в общем балансе Вселенной. «А я так голову ломала! Почему? Почему у нас в замке произошло столько изменений за последнее лето? Но теперь...» Этот разговор слышали по меньшей мере 10 человек, но лишь она и Лотар понимали ее до конца. Хотя, конечно, все понимал и Сухмет, и даже, наверное, ребята, которые оставались со своими факелами где-то сзади. Но видели и слышали все. «Но сэр Лотар, а наши слуги? Или Призгимул?» «Он исполняет приказ. Это очень сильный блок для этого вида магии, который действует на этот раз. Тоже справедливо и для других, даже высших офицеров. Королева чуть заметно улыбнулась и посмотрела на короля и Вернона, которые обходили модель дракона времени, тихо переговариваясь. «Кроме того, как я уже сказал, эта штука не служит источником сигнала. Она просто передает его, изламывая, как линза преломляет свет». «Вот оно!» — воскликнул вдруг Сухмед из отдаленного угла пещеры и ткнул пальцем в слишком ровную стену. Лотар, а за ним все остальные, подошли к стене. «Что ты нашел?» — рисковато спросил восточника король. «Я ничего не вижу». И тем не менее, с этими словами, Лотар поднял с пола камень и острой кромкой ударил в стену. От стены тут же отвалилась какая-то нашлепка. Пластырь, сделанный из какого-то раствора, каким каменщики скрепляют кирпичи, а под ней открылся рисунок. Света в пещере было достаточно, чтобы все увидели его, даже не расступаясь. «Это какая-то карта», — сказал Шевелек. «Впрочем, я узнаю, это берег, это...» Адъюнкт с триумфом оглядел всех, словно сделал открытие. «Северные берега нашего континента, примерно в центральной его части». Король пригляделся и спросил: «А эта линия?» Сухмед провел ухоженным пальцем по прямой линии, прочерченной в каменной стене, даже глубже, чем обозначение северного берега. «Начало этой линии, если принять масштаб того фрагмента северного берега, как справедливо заметил мэтр Шевелек, в той самой точке, где мы сейчас находимся. А конец упирается в пучины Северного моря». «Что?» — удивился Джимескин. «Опять заговор морского царства?» «Не думаю», — ответил Лотар. «Дело здесь выглядит самым что ни на есть сухопутным образом. Скорее всего, там есть остров и что-то еще». «Никогда там не был», — пробурчал Шевелек. «Но остров там и впрямь может быть». «А что еще, помимо острова, ты ожидаешь там увидеть, Лотар?» — спросил король. «Следующую линзу», — ответил ему Лотар, — «преломляющую сигнал, который заставил королей и генералов Востока отправиться на завоевание западного континента». Король Астафий вдруг дико огляделся. «На завоевание?» Тут он выхватил меч, который был пристегнут к поясу Вернона. Лотару в этом жесте почудилось что-то очень знакомое, но он не стал вспоминать, когда уже видел что-то подобное. «На завоевание, говоришь? Я им покажу завоевание!» С этими словами король Астафий набросился на страз, повторяющий красоту и магическую силу дракона времени, нанося размашистые сильные удары. От каждого удара несколько языков прозрачного пламени вспыхивали в последний раз и отламывались, разлетаясь по углам пещеры с сухим льдистым звуком. По мере того, как Астафий обрубал языки хрустального костра, свет, идущий от него, медленно угасал. А когда король принялся за основание страза, свет почти погас. Лотар быстро посмотрел на своих ребят. Они спокойно стояли с горящими факелами у поворота к выходу. Без света Ружена не останется. Наконец, разрубив основание линзы по меньшей мере на 5 кусков, король Астафий остановился, тяжело дыша. Последние силы магического огня догорали в обломках. Он сделал несколько шагов по захрустевшим осталкам и уронил меч. Он не был так силен, чтобы удержать его теперь, когда вспышка бешенства прошла. Все-таки влияние линзы дракона времени очень обессилило мощного некогда воина и тренированного бойца. Вернон наклонился, чтобы поднять меч, а уже потом поддержал короля. Лотар про себя отметил, что это было правильно. «Зря, это уже ничего не изменит, король», — сказал Лотар. «Сигнал все равно будет действовать на генералов восточных армий. Нужно уничтожить источник сигнала, а не передающую линзу. К тому же не исключено, что все это может быть и фальшивым», — подсказала из своего угла Сухмед. Вспышка королевской ярости не произвела на него ровным счетом никакого впечатления. Он продолжал и в наступавшем сумраке изучать карту, нанесенную на камень. Лотару захотелось подойти и проверить подлинность карты. Если у Сухмета появилось подозрение о подделке, это в любом случае стоило проверить. Что-то тут было не так, но королева спросила его: «Я думаю, все-таки это было настоящим, и хочу спросить тебя, сэр Лотар, что ты намерен делать дальше?» «Этой линией, кончающейся на просторах Северного моря, обозначен след сигнала, вызывающего восточной армии. Естественно, мы пойдем по нему и попробуем отыскать линзу, которая находится там. Потом пойдем дальше. Я надеюсь, что так мы и дойдем до настоящего дракона времени и его господина, который устроил нашествие восточников на запад. А ты уверен, что ты отыщешь источник сигнала, вызывающего восточной армии? Нет, но нужно отработать этот вариант, а лишь потом браться за менее вероятное. А ты уверен, что отыскав и уничтожив источник вызывающего сигнала, ты заставишь восточной армии повернуть назад? Как ни странно, в этом я почти уверен, королева. Ничто другое не указывает, что у нас есть иной путь справиться с ситуацией. Надолгое молчание повисло в пещере. Но вот снова зазвучал голос королевы. И магическое эхо уже не исказило его. Линза дракона времени погасла. Как королева своего народа, как мать своих детей, я благословляю тебя, Лотар. Сделай, как считаешь нужным, и я прикажу праздновать день твоей победы, как нашу общую величайшую победу во веки веков.